Глава 3. Скажите перед тем, как я отвечу, нормально ли вы себя чувствуете? Конечно, нормально. Тяжелые его веки чуть-чуть приподнялись, когда он непонимающе вперился в меня. А почему мне не чувствовать себя нормально? Я как-то болезненно скривился. Вы выглядели совсем иначе, когда я видел вас последний раз. Тогда у вас из спины между лопатками торчал нож. Да вы с ума сошли? Бросил он удивленно. «Вполне возможно», — согласился я. «Вилли Шульц послал навстречу со мной свою сестру. Я сообщил ей, что мой клиент хочет только одного — узнать о состоянии здоровья Глории Клюн. Жива ли она, какое у нее настроение и все в таком же роде. Потом она позвонила брату, и он велел ей привести меня сюда, к этой девушке Клюн. И сам пожелал поприсутствовать на этой встрече, чтобы удостовериться, что я не стану задавать нескромных вопросов о вашем конфиденциальном проекте». «Так где же теперь Глория?» «Мне это неизвестно», — чистосердечно признался я. «Когда мы сюда приехали, ее здесь не оказалось». «А сам Шульц с сестрой все еще здесь?» «Они уехали совсем недавно», — объяснил я. «Не понимаю», — нахмурился Дарх. «Зачем же тогда вы все еще здесь?» «Я подумал, что это Глория Клюн где-то задержалась и вот-вот появится здесь», — объяснил я с осенившей меня находчивостью. «Думаю, что вы лжете», — в упор заявил он мне. «Если Вилли Шульц сказал, что она находится здесь, стало быть, она и была здесь. В любом случае, я ему сейчас же позвоню и узнаю от него всю правду». Он решительными шагами прошел вместе со мной в гостиную, а я мысленно послал его к дьяволу и тотчас вышел из квартиры, спустился по деревянным ступенькам на улицу, которую к тому времени совершенно окутала темнота. Я прошел пешком 8 кварталов, прежде чем сумел схватить такси. Моя шея продолжала ныть. Вернувшись домой, в свои небольшие комнатушки на Беверли-Хиллз, которые можно было лишь чисто символически назвать квартирой, я налил себе стопку. И решил, что мне надо подойти логически ко всему происходящему, чтобы как-то разобраться во всей этой чертовщине и кутерьме. Например, в том, является ли парень с ножом в спине действительно Моррисом Дарахом, только потому, что так утверждала Вильямина Шульц. Значит, второй парень, который тоже назвался Моррисом Дарахом, явно лгал. Или наоборот, говорила мне неправду брюнетка, а второй парень был искренен. Тогда кто был человек с ножом в спине? И куда брат и сестра Шульц дели его тело? И кто его убил, и почему? И главное, где, чтобы ей было пусто, находится сейчас Глория Клюн? И какого рода логика мешает мне окончательно спятить от всего этого? У меня в холодильнике лежал стейк. Я съел его слабо поджаренным с несколькими листиками салата, после чего боль в шее прошла, но от бесплотных мыслей разболелась голова. Я снова вернулся в гостиную и налил себе еще стопку. Взял ее с собой, подошел к телефону и набрал номер. «Манни Крюгер слушает», — раздался в трубке голос после четвертого гудка. «Говорит Рик Холман», — представился я. Наступило напряженное молчание. «Его нет дома», — негромко произнес Манни. «Кого нет дома?» «Мистера Крюгера. С его матерью в Австрии произошел несчастный случай во время катания на лыжах». «А кто у телефона?» «Его брат». Голос Мани зазвучал более уверенно. «Эммануэль Крюгер. Любопытное совпадение голосов, верно?» «Вы хотите сказать, что вас по ошибке тоже называют Манни? Так же, как зовут и вашего брата. И просто Манни?» «Вот именно», — гордо произнес он. «Вы удивитесь, если узнаете, как часто меня принимают за него. Я хочу сказать, за моего брата Манни. Может быть, вы ему кое-что передадите от меня?» — спросил я, осторожно подбирая слова. «Он возвратится только через месяц». «Но он ведь обязательно вам позвонит, чтобы сообщить, как чувствует себя мать, верно?» «Чья мать?» «Если он ваш брат, то его мать, полагаю, является и вашей матерью». Он тяжело задышал в трубку. «Вы в этом уверены?» «Сообщите ему, что Моррис Дарах вывел на меня Вилли Шульца», — попросил я. Шульц привез меня в квартиру на встречу с Глорией Клюн. Точнее, привезла сестра Шульца. У него нет сестры. Вы в этом уверены? Так говорит мой брат, отозвался он, правда, не совсем категорично. Так вот, когда мы приехали на эту квартиру, то обнаружили там парня с ножом в спине. Но он сумел нам открыть дверь и тут же умер. Приехал Вилли. Он и девушка, которая не является его сестрой, и оба заявили, что погиб Морис Даррах. Я хотел сообщить об этом в полицию, но они воспрепятствовали этому. А для этого Вилли саданул меня по шее, когда я отвернулся. Когда же очнулся, они оба исчезли. Говоря «они», я имею в виду и труп. А потом приехал еще один парень, который назвался Морисом Даррахом. «Вы, наверное, пьяны?» – предположил Манни. «Или спятили?» «Когда я думаю о том, что вы только что сказали, а мне вовсе не хочется думать об этом, то сдается, что вы совсем спятили». «Вы такой же, как и все остальные заядлые лгуны», – заметил я. «Вы просто не можете даже поверить, что человек говорит вам правду». «Как выглядел этот Морис Даррах? Живой или мертвый?» «Живой!» «Невысокий, худой, с таким выражением на лице, будто у него под носом кто-то постоянно держит потухшую рыбу». «Это и есть Морис Даррах», – уверенно заявил Манни. «Говорят, что его мать только раз взглянула на него, когда он родился, и тут же выбросилась из окна больницы. К счастью, палата находилась на первом этаже, но ее намерения были самые серьезные». «Значит, убили кого-то другого», – подытожил я. «А как выглядит настоящий Вилли Шульц?» «Я не знаком ни с каким Вилли Шульцем. Возможно, Даррах знает человека, которого зовут Вилли Шульцем, но мой брат Манни точно не знает такого». «Все очень усложнилось», – сказал я. «Я хотел всего лишь по просьбе моего клиента навести справки о здоровье Глории Клюн, а теперь я опять отброшен на исходную позицию. И к тому же в городе где-то болтается труп, еще больше усугубляя все это». «Ничего не знаю», – заявил Манни несколько изменившимся голосом. «А мой брат Манни знает еще меньше меня. Он уже на пути в Австрию, и вы знаете об этом. Идите и разговаривайте с Даррахом, Рик Холман, или кто вы там есть на самом деле. До свидания». «А с кем еще?» – торопливо подбросил я ему еще вопрос. «Что значит «с кем еще»? Идите разговаривайте с этим Вилли Шульцем, кто бы он ни был на самом деле. Да и вообще, мне сдается, что виноват именно он». «А киностудия случайно во всем этом не замешана?» – невинно спросил я. Он пару раз кашлянул. «Ладно, подождите минутку. Мне кажется, что мой брат Манни что-то хочет передать мне по телефону. Он сейчас находится на высоте 1000 футов над альпининами». «Над Альпами», – поправил я. «Мне наплевать на разные там сокращения», – холодно отпарировал Манни. «Подождите. Теперь я слышу его голос. Он говорит, что если вы станете разевать свою пасть и совать нос куда не следует, то вас могут пристукнуть. Идите и разговаривайте. С Глорией Клюн». «Кто это Глория Клюн, будь она проклята?» «Та девушка, которая поверила Вилли Шульцу и который пообещал устроить ее в кинематограф», – терпеливо объяснил я. «О ней я и говорю», – торжественно подтвердил Манни. «Мой брат посылает вас к ней. Тогда все и объяснится». Зазвонил дверной звонок, что, как я почувствовал, предвещало новые осложнения. «Так где мне найти Глорию Клюн?» – поторопился спросить я его. «Голос пропадает», – вместо ответа сообщил Манни. «Я хочу сказать, теряется контакт с братом. Может быть, самолет провалился в воздушную яму или приключилось еще что-нибудь? Мой брат говорит, что если вы не можете отыскать ее, то, возможно, вам следует начать заниматься чем-то другим. Он говорит также, а не пойти ли вам...» «Ничего не слышно, связь прервалась. До свидания, приятель моего брата». Мне оставалось только повесить трубку, потому что свою он уже положил. Теперь дверной звонок просто разрывался, не умолкая, и напрашивался логический поступок – открыть дверь. Примерно через 10 секунд я включил свет на лестничной площадке и открыл дверь. Конечно, я допустил ошибку. Двойную ошибку. Свет, отразившись в голубой кофточке фирмы «Люрикс», опять ослепил меня возникшим мерцанием. «Только не распускайте руки», – негромко предупредила меня брюнетка. «Мы извиняемся». Мой брат тоже хотел приехать и лично выразить свое сожаление, но подумал, что если вы его увидите, то обязательно огреете чем-нибудь. «Входите», – проворчал я. «Не то я заработаю себе постоянную люрексную слепоту». Мы прошли в гостиную. Она живо шмыгнула впереди меня и не остановилась, пока не оказалась в безопасном закутке возле бара. Там она схватила бокал и начала молча готовить себе коктейль, в состав которого в конечном итоге вошли только чистый коньяк и кусочек льда. Я наблюдал, как этот кусочек постепенно тает, ожидая, что она наконец что-то скажет. «Мы запаниковали, понимаете?» Она отпила порядочный глоток из своего бокала, потом слегка посмаковала спиртное. «Увели Шульца?» «Нет, сестры», — сказал я ей. «Зато у меня есть брат. Но его зовут не Вилли». Она еще раз здорово хлебнула из своего бокала, и хоть бы что, как и после первого глотка. «Давайте не будем так торопиться», — пробормотал я. «Значит, Вилли Шульц не ваш брат?» «Правильно», — она пару раз старательно кивнула. «Меня зовут Сара Джордан, а моего брата Ральф Джордан, если вам это интересно. И Ральф действительно сожалеет о том, что саданул вас, когда вы повернулись к нам спиной». «Значит, он запаниковал». «Мы оба запаниковали, и он очень сожалеет, также о Вилли Шульце, но он не знал в тот момент, как поступить с ним». «Значит, парень с ножом в спине и был Вилли Шульц». «Вот именно». Голубой люрик мягко мерцал в неясном освещении моей гостиной. «После вашего исчезновения, — сообщил я, — в квартиру явился Морис Даррах. Настоящий Морис Даррах». «Но вы, конечно, не рассказали ему о том, что произошло?» При этой мысли ее глаза от испуга стали еще больше. «Кое-что рассказал. Но он не поверил ни одному моему слову и решил, что я чокнутый. С этим положением в тот момент я в какой-то степени согласился». «Думаю, что обстановка там оказалась несколько запутанной». Брюнетка хотела было улыбнуться, но увидела выражение моего лица и быстро переменила свое намерение. «Когда я увидела Вилли с ножом в спине, я почему-то решила, что важно скрыть от вас его настоящее имя. Вы не хотите спросить, почему?» «Почему же?» «Я постоянно помнила о словах Ральфа быть с вами любезной, потому что вы оказались в этой ситуации именно по нашей вине». Она прерывисто, неторопливо вдохнула. «Ну, начать с того, что нанял-то вас именно Вилли». «Для какой цели?» «Ну, точнее сказать, нанял он Ральфа, чтобы Ральф выдавал себя за Вилли. Ральф должен был сделать вид, что он Вилли, и проводить вас на ту квартиру для встречи с девушкой по имени Глория Прюн». «Клюн». «Окей, Клюн». Она слегка пожала плечами. «Потом Ральф подумал, что будет более убедительно, если для начала вас встречу я и как-то подготовлю». Ее голос звучал как-то неуверенно. «Попытка ублажить вас сулила мне хороший жирный денежный навар, понимаете?» «Вилли работал на Мориса Дарраха?» — спросил я, не отвечая ей. «Иногда. Думаю, что в этом деле он, должно быть, работал на него, верно?» «Это не вяжется ни с каким здравым смыслом», — сердито проворчал я. «Знаю», — охотно согласилась она. «Мы решили, что это одно из дел, которые катятся как по маслу. До этого мы уже выполнили для Вилли пару заданий, и нам мерещилась сотня другая баксов, которые легко заработать». Она глубоко вздохнула. «Только подумайте, как сильно можно ошибиться». «И где же теперь находится Ральф?» «Он не сообщил конкретно, куда отправляется». Она крепко зажмурилась. «Он лишь сказал, что не будет оставаться на одном месте, а станет постоянно перемещаться. И еще просил передать, что он действительно обо всем сожалеет». «Что он сделал с телом?» Она опять широко раскрыла глаза. «Вы хотите сказать, что этого не знаете?» «Откуда же я, дьявольщина, могу об этом знать?» «Вы даже не соизволили заглянуть?» «Куда?» Она издала негромкий мяукающий звук, допила то, что оставалось в бокале, потом стала наполнять его снова. Я слушал, как позвякивает горлышко бутылки о край бокала, и почувствовал, что меня начинает воротить от всего этого. «Он не смел делать этого», – прошептал я. В то время он все еще паниковал и не мог придумать, что можно сделать с этим трупом. Продолжала она тихим голосом. «Я хочу сказать, что можно было просто взбеситься, если тащить по деревянной лестнице труп из двухэтажной квартиры и беспокоиться, не заметят ли это соседи. К тому же Ральф подумал, что не может длительное время оставлять этот труп на заднем сиденье своей машины. Думаю, вам понятно его соображение?» «Замолчите, не то я могу пришибить вас», — спокойно преградил я. «Так где же он?» «В вашей спальне», — ответила она. «Его положили ничком, чтобы не пачкать покрывало». Я чуть ли не бегом скатился с трех ступенек из гостиной в свою спальню. Когда я включил свет, мои нервы не выдержали, я чуть не взвыл. Меня действительно поджидал там кошмар. Он действительно находился там, лежал ничком на моей кровати, а нож все еще торчал из его спины между лопаток. Я стоял оцепенев и уставившись на труп. Так прошло несколько секунд. Потом я выключил свет и возвратился в гостиную. «Просто ради праздного интереса», — спросил я глухим голосом. «Что вас, брат, пропади он пропадом, думал, я стану делать с этим трупом?» «Об этом он не думал», — ответила она. «Я хочу сказать, он так обрадовался возможности отделаться от него, что даже и не подумал о проблемах, которые возникнут у вас. И вообще, как вам удалось проникнуть в мой дом?» «Вы не заперли черного хода». Ральф просто обалдел от удивления. Он подумал, что это нетипично для человека вашей профессии. Оставлять дом без... Она сделала глотательное движение. «Как бы там ни было, дверь оказалась не запертой». «Где жил Вилли?» «В квартире на Голливудском бульваре». «Потрясно. А где его контора?» «У Вилли никакой конторы не было», — вкратчиво объяснила она. «Во всяком случае, я об этом никогда не слышала». «Его тело надо куда-то немедленно переправить», — сказал я. «Но куда?» «Я вам сочувствую, честно». Ее правая рука автоматически поднялась, она прикончила свой второй бокал. «Я приношу искренние извинения за все неприятности, которые мы вам доставили, мистер Холман. Извините, Ральфа, чистосердечно». С этими словами она вышла из-за бара и направилась в прихожую. «Я в самом деле желаю вам всего самого наилучшего». Я внезапно схватил ее за руку и заставил остановиться. «Вы никуда не уйдете», — сказал я с угрозой в голосе. «Начиная с данного момента, мы с вами будем как сиамские близнецы. Вы поможете мне избавиться от тела Вилли Шульца». «Вы с ума сошли?» — воскликнула она. «А вы хитрая, как лисица», — сердито проскрипел я. «Вы моя единственная свидетельница. Свидетельница того, что я не убивал его. И пока я не выясню, кто это сделал, вы будете все время оставаться у меня на глазах». «Окей», — холодно согласилась она. «Подождем первого же удобного случая, и как только окажемся в людном месте, я тут же подниму истошный крик». «Прекрасно», — я оскалял губы в нарочитые улыбки, глядя на нее. «Тогда я приглашу полицейского, и вы расскажете ему, как затащили труп на заднее сиденье машины, и где полиция может найти вашего брата Ральфа, ну и обо всем остальном». В глубине ее темных глаз вдруг вспыхнуло чуть ли не вулканическое пламя. «Вы мерзкий ублюдок!» – прошипела она. «Надеюсь, что тот, кто пристукнул Вилли Шульца, вскоре поступит так же и с вами».